Глава 23. Кира. Вся информация, которая касалась Максима, до сих пор доходила до меня через фильтр Агаты. Вот почему я была раздражена, но не удивлена, когда всего за полчаса до ужина с родственниками мужа узнала, что мы с ним поедем туда не вместе. Я предположила, что это означает, что он встретит меня там. На самом деле я проводила больше времени с его родителями, чем с ним. Они были весьма приятными людьми и с каждой встречей все больше привязывались ко мне. Честно говоря, ужин, на котором не присутствовал мой муж, был бы значительно менее нервозным, чем альтернативный вариант. Я пришла вовремя. Максима еще не было. Родственники мужа радушно встретили меня в дверях, привели во впечатляющую гостиную, и мы стали ждать. Прошел час, затем другой. Мы сели ужинать. Мы ели без него и мило болтали. Его родители, Павел Олегович и Диана Андреевна, довольно долгое время даже не упоминали о своем сыне. Нам все равно было о чем поговорить. Учитывая, что всего за несколько часов до этого у меня была деловая встреча с моим свекром, можно было бы допустить, что я ему надоела. Но он был очень дружелюбен со мной и давал дельные советы, которые я очень ценила. Он был человеком, который четко знал, что делает, когда дело касалось финансов. Я рассматривала любое общение с ним как возможность расширить свои горизонты. Я хотела научиться у него как можно большему. Я не могла вечно работать моделью, но намеревалась и дальше не сидеть сложа руки. Рано или поздно моя внешность перестанет приносить доход. Я хотела быть такой богатой, чтобы ничто и никогда не могло выбить меня из колеи. С мамой Максима нам тоже было о чем поговорить. В течение последних 2 месяцев наши графики постоянно пересекались, и мы часто вместе посещали разные благотворительные мероприятия и светские тусовки. «Я приношу извинения за отсутствие Максима, Кира», — торжественно сказал мне Павел Олегович по прошествии 3 часов. Мы с моим сыном довольно долго не могли сойтись во взглядах, и я просто хочу, чтобы ты знала, что его хамское поведение сегодня вечером является выражением его презрения ко мне, а не к тебе. «Мне кажется, я ему тоже не особо нравлюсь», — отметила я. Я была потрясена собственной откровенностью. Я не собиралась произносить эти слова вслух. Павел Олегович поморщился. «Что ж, тогда я приношу извинения за это тоже. Ты заслуживаешь большего». Я пожала плечами. «Это не ваша вина. Спасибо за прекрасный ужин. Мне, наверное, пора. У меня съемка завтра рано утром». Диана Андреевна открыла рот, чтобы что-то сказать, но замерла на полуслове, разинув рот, когда по квартире разнесся звук громкого хлопка. Он доносился со стороны входа. Мгновение спустя в комнату, пошатываясь, ввалился Максим. Сразу стало очевидно, что он был в стельку пьян. Я застыла на своем месте и заметила, как переглянулись его родители. Диана Андреевна выглядела взволнованной, Павел Олегович выглядел разъяренным. Максим смотрел только на меня. — Ты скучала по мне, милая? — усмехнулся он. — Пора бы уже привыкнуть к тому, что мой муж неравнодушен к алкоголю. И все же я чувствовала себя так, словно мне дали пощечину. Каждый раз, когда я начинала думать, что он мог бы быть ко мне добрее, он становился только холоднее и враждебнее. Я встала, чтобы уйти. — Ты гордишься собой, папа? — повернулся он к отцу. — Посмотри, к чему привела эта свадьба. Ты сказал мне, что я должен повзрослеть, жениться, остепениться. Какое мудрое решение, отец! Хорошо, что ты у нас никогда не ошибаешься. Я никогда не говорил тебе, что ты должен жениться, — сказал Павел Олегович со спокойной, исполненной достоинства яростью. Я только сказал тебе, что ты должен найти женщину, которую я одобрю, если хочешь, чтобы я дал стартовый капитал для твоего бизнеса. Я думаю, это была честная сделка, учитывая твою историю с потерей состояния и выбором неподходящей невесты. На мгновение мне показалось, что Максим собирается броситься на своего отца. «Макс, пожалуйста, прекрати», — мягко сказала Диана Андреевна. Ее слова, казалось, немного охладили пыл Максима. «Зря я сюда пришел», — с горечью сказал Максим. «Спокойной ночи, мама». Он повернулся, чтобы уйти. Я тоже собралась уходить. Я обняла Диану Андреевну. Она обняла меня в ответ, поцеловав в обе щеки. Когда я проходила мимо Павла Олеговича, он схватил меня за локоть, удерживая меня на месте. «Не ходи с ним, Кира. Тебе лучше избегать его, когда он в таком состоянии. К сожалению, он лишен хороших манер». Мой муж ворвался обратно в комнату. «О, да бросьте!» — усмехнулся он. «Вы думаете, я правда хотел, чтобы она пошла со мной? Вы думаете, я собираюсь добровольно проводить время с ней? У меня совершенно другие планы». Какая прелесть! Он ушел, не сказав больше ни слова. После неловкого молчания Павел Олегович заговорил. «Я знаю, что мой поступок всем кажется безумным. Никто в нашей семье меня не поддержал. Но ты должна понять мои мотивы, Кира». Мне показалось странным, что мой свекор решил объяснить свои мотивы мне, но я просто стояла там и слушала. «Макс всегда был моим самым ответственным и талантливым сыном», — продолжил он. «И самым упрямым. Ты знаешь, что он сколотил свое собственное состояние еще до того, как ему исполнилось 20? У него врожденное чутье на хорошие сделки, чего бы они ни касались. Инвестиций, недвижимости, чего угодно. Все понимали, что он взлетит слишком высоко». Он сделал паузу. «А потом он встретил ее». Я знала, о ком он говорил. Ее имя было красиво вытатуировано на спине моего мужа. Его бывшая невеста, Кристина. «А ты знаешь, кто она такая?» — спросил он. Мое лицо было таким напряженным, что казалось, оно вот-вот треснет. Я надела маску абсолютного равнодушия. Защитный механизм, которому я научилась своей профессии. В отличие от моего бурлящего нутра, мой голос был ровным и спокойным, когда я ответила. «Да». «Это с самого начала были больные отношения», — продолжил Павел Олегович. «По сей день он не видит дальше своего носа, когда дело касается ее. И самое печальное, что ничего, кроме разорения, из этого никогда не вышло бы. Она использовала его. Я так ему и сказал, но он не слушал меня, несмотря на все предостережения. Она из очень плохой семьи, криминальной, и он знал, что я этого не одобрял. Вот почему он сделал ей предложение за моей спиной. Когда я узнал, я предпринял меры. Я сделал кое-что, чем не горжусь». Он глубоко вздохнул и переглянулся со своей женой. Я просто слушала. «Я пошел к Кристине». Продолжил он свою речь. «К ней, а не к нему. Я сказал ей, что если они поженятся, я лишу его наследства. У него будут только те деньги, которые он заработает сам, и ничего больше. Я сказал, что не дам сыну ни рубля, пока они будут вместе». Узнав это, она не бросила его сразу. Вместо этого она убедила его заняться бизнесом вместе с ее отцом. Мой сын вложил все деньги, думая, что делает ставку на их совместное будущее. Его изящные руки, сжатые в кулаки, лежали на столе. Мы до сих пор не знаем, что случилось точно, но все деньги Максима исчезли. Все. Он потерял все. Она из такой семьи. Такой, из-за которой пропадают деньги. «И люди», — добавила Диана Андреевна с неожиданной горячностью. Ее губы скривились, чего я никогда раньше не видела. «Многие, кто был к ним близок, просто пропали. Они ликвидируют всех неугодных». Павел Олегович просто кивнул и продолжил. «Через месяц она бросила его и вышла замуж за другого. За миллиардера, конечно. После этого стало ясно, что мой сын движется в бездну. Он никого не слушал, упрямый мальчишка. Даже после того, как она вышла замуж за другого, он ничего не предпринял. Когда появилась возможность, я ухватился за нее. Он пронюхал о выгодном предприятии в сфере недвижимости и пришел ко мне за деньгами. Но я бы не дал их ему без условия. Женись на ком-нибудь, кроме Кристины. Он мог выбрать кого угодно. Его старую девушку, новую девушку. Но он, к моему удивлению, предпочел каталог невест. Я знаю, мои действия кажутся радикальными, но я был в отчаянии. Я чувствовал, что должен вмешаться в его жизнь, чтобы немного встряхнуть его. Все лучше, чем предоставить ему утопить себя в непроходимой депрессии. Он красноречиво пожал плечами. «Он меня не простит. По правде говоря, я думал, что велика вероятность того, что ваш брак продлится недолго, но мне просто нужно было отвлечь его внимание от этой стервы. Я приношу свои извинения за то, что тебя втянули в это». «Пожалуйста, не извиняйтесь», — сказала я безжизненным голосом, но тем не менее искренне. «Меня никто никуда не втягивал. Я здесь по собственной воле. Я знала, что было мало шансов на то, что все пройдет гладко». Мои слова, казалось, успокоили свекра. Он кивнул раз, другой. «Ты намного лучше, чем мы могли надеяться. Вы двое могли бы очень хорошо подойти друг к другу. Я бы хотел, чтобы мой сын смог это понять». «Я бы тоже этого хотела», — сказала я с абсолютной откровенностью. «И спасибо вам за то, что поделились этой историей. Думаю, теперь я могу немного лучше понять его поведение. Это поможет». Мы попрощались, и я ушла. Я была удивлена, столкнувшись со своим мужем у лифта. Я думала, он давно уехал. Он опирался на стену, чтобы не упасть. Я не могла сказать, был ли он настолько пьян, чтобы не стоять на ногах, или просто так разозлился. «Тебе помочь?» — спокойно спросила я его, нажимая кнопку вызова. Он выпрямился и уставился на меня. «Продажная шлюха!» — выплюнул он. Подъехал лифт, и я вошла внутрь, глядя прямо перед собой. Меня уже тошнило от его выходок, его двойных стандартов. Наконец я сорвалась. «Возможно, я продажная шлюха», — спокойно сказала я. «А ты — избалованный богатый придурок. Твой отец рассказал мне о том, почему тебе были нужны деньги. Ты же понимаешь, что это означает? Ты женился на мне точно по той же причине, по которой я вышла за тебя. Ты лицемер, осуждающий меня за то, что я делаю то же самое, что и ты». Я приготовилась к его реакции, прежде чем украдкой взглянуть на него. Он выглядел так, словно я дала ему пощечину. Так и было. Не буквально, конечно, но он явно был в шоке. Я лишила его дара речи.